и ты, праведный Симеон, был принят от пророчества. Такие древние святые, можно сказать, вполне уникальные, то что в Ветхом Завете совершенно нечастое было явление, когда человек был водим Духом Божиим, потому что не было еще Святой Пятидесятницы, не было еще пришествия Христа на землю, не было еще Церкви на земле. И как удалось блаженному Симеону и Анне пророчице сохранить вот этот Божий дар благодати? Только по одной причине. Ни он, ни она не роптали на Бога и на свою участь. Старец Симеон был очень древний и дряхлый человек, но без ропота ждал по послушанию, когда он сможет увидеть спасение Израиля. Как каждый благочестивый израильтянин, он, конечно, ждал Мессию. Но сколько ему пришлось претерпеть, пока он этого дождался. И если бы с его уст сорвался ропот, то, конечно, благодать Божия от него отступила, и, может быть, и Господь бы и принесен был матерью свой пречистый храм, но ему бы от Бога это не было открыто. И еще дочь Фануилева Анна, о которой мало что сказано в Евангелии, и неизвестно ни одного ия слова. Это такая молчаливая фигура в священной истории. Сказано только, что она дожила до преклонного возраста, прожив во вдовстве. И вот такое и с мужем прожила совсем немного лет. И вот и вообще на Востоке, и в Древнем Израиле, в частности, такой случай тоже был уникален. Чтобы столь молодая женщина оставалась вне брака всю свою жизнь. Но она решила, и это решение было вполне в духе уже Нового Завета, остаться вне брака и посвятить свою жизнь служению Богу и храму. Потом в древности также в церкви возник такой чин особый, вдовицы, которые прислуживали при храме, женщины, которые остались вдовами, и они служили церкви день и ночь. И вот, предвосхищая уже Новый Завет, премудрая Анна пошла на этот подвиг. Вопреки общественному мнению, потому что такой поступок, он совершенно непонятен остальным. Вот все мы прекрасно знаем, допустим, вот в нашем таком безбожном государстве, в безбожном народе, какое давление испытывает любая многодетная мать. Вот. Ее всячески стараются унизить, третировать, оттолкнуть. Если она по закону хочет получить что-то без очереди, ее обязательно оговорят и так далее, и так далее. Любая женщина, имеющая двух детей, если собирается рожать третьего, она испытывает огромное давление уже в женской консультации, потому что врачи начинают говорить, что надо убивать детей, не надо их рожать, и так далее, и так далее. Вот нечто подобное давление испытывал человек, не вступавший в брак в Древнем Израиле. Страшное давление всего общества. И все-таки она, по милости Божьей, устояла. И Господь ей дал вот эту особую милость. Она не только сподобилась видеть Господа, но ее имя вошло в Священное Писание, и в честь ее, хотя она жила 2000 лет тому назад, до сих пор на земле освящается храмом Божьим. Вот какая это радость. И также, если бы она хоть когда-нибудь возроптала на Бога, благодать от нее отошла. Вот свидетельство того, что они жили безропотно, как раз то, что с ними была благодать Божия. Так и мы, вот очень часто, ту благодать Божию, которую мы приобретаем в храме, даром совершенно подаваемую нам в святом причащении, мы теряем из-за того, что мы ропщим. Ропщим. И вот напоследок приведу такой пример. Сегодня нам к празднику Господь такого послал очень большую скорбь. В нашем сестричестве трудился один мальчик. Ему было 15 лет. Этот мальчик ухаживал за больной бабушкой. сам добровольно пошел на это служение. Бабушка больна диабетом, она инвалид первой группы и так далее, и так далее. У ней организовано круглосуточное дежурство. И он в этом дежурстве участвовал. И она им была очень довольна. Бабушка довольно капризная, потому что у нее все время боли, какие-то страхи, то бессонница и так далее. И так далее. Но им она довольна. Он так вот хорошо осуществлял свое служение. И вот этот мальчик зовут Федя. Он шел по улице. Проходил мимо одного африканского посольства. И вот там этот молодой африканец увидел у одного из приятелей, была группа из 4 человек, сумку с какой-то антиафриканской надписью на английском языке. Ни один из мальчиков не владеет английским языком. А сумка, ну, просто продается в магазине. Вот, и этот чернокожий человек придрался к этим мальчикам. Вот, завязалась такая некоторая потасовка, и, значит, этот черный человек побежал к себе в посольство. Выбежал охранник и стал Федора и другого мальчика избивать. И избил их просто до полусмерти. Вот. Потом пришел милиционер, их отвезли в милицию. Его продержали в тюрьме 4 месяца. Велось следствие. Следствие добивалось только, чтобы они, вот эти двое, которые попались, выдали тех двоих остальных. Они, слава богу, не выдали. И вот сегодня заключительный суд, и Феде дали 4 года. В тюрьме, хотя он этого негра не тронул пальцем. Вот такое у нас правосудие. Мальчик, к нему приходил священник, он исповедовался, он абсолютно ни в чем не виноват. И вот мальчику, 15-летнему, дали 4 года тюрьмы. Прокурор просил 5. Женщина. Судья тоже женщина. И вот у нас, в нашем родном отечестве, где свободно можно торговать наркотиками, можно обворовывать государство, можно заниматься проституцией, можно стрелять всех подряд, начиная от губернатора и кончая не знамо кем. И ничего за это не бывает. Совершенно всегда существует такса, можно откупиться и так далее. Здесь вот мальчику, 15-летний, еще мальчик, который вообще никогда ни матом не ругался. Он был очень хороший мальчик. Он был в нашем приходе, и он трудился. Мы написали все нужные характеристики. Но даже оказалось, уже теперь ясно из судебного разбирательства, что даже адвокат, который выдвинул суд, был в сговоре с судьей и с прокурором. Сильно. Вот. Поэтому всем скажите, кому тут можно, за него молиться. Понимаете? Эти люди, конечно, которые это все сделали, они прокляты от Бога. Бог их накажет, безусловно. Вот. Каждый, кто... Потому что это совершенно очевидное дело. Это дело настолько плевое, настолько... И более того, этот обратился потом в травмпункт, ни одного телесного повреждения нет. Ни одного у этого чернокожего человека. Мальчика же избили так, что в течение месяца его не показывали матери. Вот, потому что его били дубинки, ногами. Вот, за то, что он, они за ним погнался. Ну, он там что-то придрался, оскорбил их, они побежали. Вот, этот потом чернокожий выяснился, что он употребляет наркотики, чернокожий, и имеет 6 приводов в милицию. Понимаете? Потом ему 20 лет, а этому 15. И вот, вот такая ситуация. Вот. Поэтому всех прошу молиться, вот Господь. Так часто бывает, что к престольным праздникам, это не первый раз у нас такие скорби. Вот. И главное, если был какой-то шантропа, пусть сидит. Я никогда не против, действительно, от тюрьмы и с умы не зарекайся. Но этот мальчик хороший. Он какой молодец. Он даже товарищей не выдал. Эти бы, конечно, эти твари, они бы, конечно, и тех бы посадили. Обязательно. Видите, у них идет борьба против национализма. У них компания. Нужно обязательно кого-то посадить. Содержали бы своих детей. Вот. И вот такое, такое следствие. И главное, 4 месяца шло следствие. За это время не дали даже свидания. Более того, просили на поруки, давали залог, чтобы выпустить. Что он такой преступник? Почему в изоляторе держит 4 месяца? Вот заранее это было намеренно спланированное вот такое вот для человека зверство. Вот прекрасная иллюстрация, в каком мире мы живем. И что же, почему я этот пример привел еще? Все с мамой говорил, и она говорит, за все слава Богу. Вот такой христиан. Мы, конечно, поборемся, что можно будем сделать, но, в общем, дело такое, конечно, это очень сложно с этой машиной, будь она трижды проклята, вот это, с этой машиной сражаться, которая вместо того, чтобы сажать преступников, убивает детей. Видите, еще одно раскрытое преступление. Вот. Но вот я просто пример того, как можно и в таком случае, вот совершенно фантастически, безнадежно, бессовестно. В то же время, вот мама сказала, за все, слава Богу. Я прям даже прослезился, когда это услышал. В общем, до сих пор в себя не могу прийти. Простите, что в столь радостный день сообщаю вам такие скорби, но я просто прошу вас молиться. Лично у меня сердце не выдержит. Я просто еле-еле даже